начал великую песнь Демодок. Одиссей же, своею сильной рукою, широко-пурпурную мантию взявши, голову ею облег и лицо благородное скрыл в ней. Слез он своих не хотел показать фиакийцам. Когда же пенье прервав, сладкогласный на время умолк песнопевец, слезы отерши, он мантию снял с головы и, наполнив кубок двудонный вином, совершил возлияние бессмертным. Снова запел Демодок, от внимавших ему фиакиен, гласом его очарованных, вызванный к пению вторично. Голову мантии снова облег Одиссей, прослезясь. Были другими его незамечены слезы, но мудрый царь Алкиной их заметил и понял причину их, сидя близ Одиссея и слыша скорбящего тяжкие вздохи. Он фиакеянам веслолюбивым сказал: «Приглашаю выслушать слово мое вас, судей и вельмож фиакийских. Душу свою насладили довольным и вкусно обильной пищей и звуками лиры, подруги перов сладкогласной. Время отсюда пойти нам и в мужеских подвигах крепость силы своей оказать, чтобы наш гость, возвратясь домашним, мог возвестить, сколь других мы людей превосходим в кулачном бое, в борьбе утомительной, в прыганье, в беге проворном». Кончив, поспешно пошел впереди он, за ним все другие. Звонкую лиру приняв и повесив на гвоздь, Демодока за руку взял Пантоной и из залы першественной вывел. Вслед за другими, ведя песнопевца, пошел он, чтоб видеть игры, в которых хотели себя отличить фиакийцы.